Скоро первый юбилей его новой жизни. Целый год, как он поселился на этом ранчо и просто живет. Без цели, без смысла, просто живет, день за днем. Когда у него спросили, чего он хочет, он сказал, ранчо, и его желание исполнили, после чего, кажется, попросту забыли. Сначала он думал, что вернется к старому, будет играть ту музыку, что разжигало в сердцах людей пламя борьбы, но после месяца здесь он осознал, что не найдет здесь слушателей, слишком тут все было идеально. Честные фермеры делают свою работу и получают за нее честную плату, преступности нет, медицина и образование бесплатные, а самая большая проблема последнего года – это разбитое окно школы. Сонный рай для простых людей. Ценой всему этому была тотальная слежка, но всех это, кажется, устраивало. Вот и сидел он на крыльце своего дома, бренча аккорды песен из прошлого. А может действительно стоит начать все сначала, найти добрую и заботливую девушку, жениться, обзавестись детьми, до конца жизни работать на ранчо и не думать ни о чем, что происходит за пределами ближайшего городка. Велост Евертхинг, задумчиво протянул он, вехатто пайкхеприце. Часть 16. Неуслышанное предупреждение. Начало космической эры ощущалось скомканным. После моего выступления в штаб-квартире и кое-какие подвижки начались, но все шло слишком медленно. Несогласные с возможностью появления хоть какого-то контролирующего органа корпорации и зависимые от них правительства начали действовать в привычной манере, а именно устраивать диверсии, провоцировать бунты и всячески мешать процессу объединения человечества. На моей вотчине, Южной Америке, все было относительно спокойно. Служба безопасности под руководством Доминики отлично справлялась, купируя угрозы еще до их появления, но остальной мир погружался в предвоенное состояние. В европейской части СССР начались выступления борцов за свободу, что с удовольствием брали деньги у своих настоящих хозяев за расшатывание ситуации в стране. Император Японии внезапно начал отказываться от охраны Арасаки и делать намеки Йоринобу, что у него в руках скопилось слишком много власти. Наследник Сабура, что сейчас активно реформировал корпорацию, тасуя кадры, даже не знал, как отвечать. Пожалуй, легче всех отделалась НСШ, в которых просто умерли несколько влиятельных сенаторов и лоббистов, что решили взять деньги не от тех людей. Техножрецы Логосы предсказывали начало войны, но на этот раз не корпоративной, а вполне себе мировой. Слишком некоторые влиятельные личности не хотели менять статус-кво, в котором они самые большие жабы в своей части болота. Интенсивность боевых действий нарастала, и вот-вот должен был вспыхнуть глобальный пожар, но, на этот случай все уже было готово. Захваченные и лишенные свободы воли Искины, что оказались у меня в руках благодаря одной крайне удачливой кочевнице, были наготове. Я даже не особо менял уже составленные ими планы, просто немного их подкрутил, сместил акценты и убрал такие пункты, как подрыв нескольких атомных электростанций, принести в жертву миллионы, чтобы спасти все человечество. Какой простой выбор. Рихард повернулся к своему напарнику технику Жан, тебе не кажется, что сегодня что-то не так? В каком смысле? Обернулся Рихард, вроде, все как обычно, те же коридоры, те же двери, да и об авариях никто не докладывал. Не знаю, но меня не покидает чувство, что тут что-то не так. Поежился молодой мужчина, будто за нами кто-то наблюдает. Мы в одном из главных дата-центров Евробанка, конечно, за нами наблюдают, а заодно отслеживают пульс и просвечивают насквозь каждые несколько секунд. Или ты думал, что те штуки под потолком, что мы периодически обслуживаем, тут для красоты развешаны? Знаю, звучит как бред, но камеры как будто изменились. Знаешь, что, смени-ка ты лучше стимуляторы, которые принимаешь. Хлопнул Жан приятеля по плечу, у тебя от них уже, кажется, мозги начали спекаться. Да, возможно. Стоило им зайти в мастерскую за инструментами, как в вентиляцию комплекса начал поступать угарный газ. Переутомленные рабочие не обратили внимания на возникшую сонливость, а те, у кого были установлены импланты легких, не получили уведомления об изменении состава вдыхаемого воздуха. Когда первый работник офиса потерял сознание, было уже поздно. В течение нескольких минут один из офисов Евробанка полностью вымер, а охранные роботы взяли под контроль периметр, отправив сообщение руководству об атаке на здание. Черт, зажимая простреленный бок, Франциск только сильнее сжал зубы, сколько у нас осталось патронов. Минут на 10, отозвался его товарищ, высунувшись из-за укрытия и выстрелив несколько раз, потом они просто расстреляют нас. Черт, скользкими от крови руками, Франциск перезарядил свой пистолет, надо прорываться на выход, даже если пройдем половину пути, то доберемся хотя бы до пункта охраны. И нахрена нам туда? Выглянув из другого края укрытия, Эммануэль сделал еще несколько выстрелов, попав точно в суставы на руках очередного робота. Там точно есть патроны и аптечка, а то, если ты не заметил, у нас все закончилось. План, говно, но другого все равно нет. Сможешь идти? Попробую. Зажимая кровоточащий бок, Франциск приготовился к бою. Ему с самого начала не нравилась идея начальства заменить большую часть живых охранников на роботов под управлением искусственного интеллекта, но куда там, роботы ведь дешевле. Звуки стрельбы раздавались отовсюду. Надежные охранники добивали сотрудников комплекса, что даже сопротивление оказать не могли, так как все лишнее на рабочих местах каралось конским штрафом. Прорваться до поста охраны было несложно, как и попасть внутрь, так как там уже засело несколько сообразительных человек. После короткого обсуждения выжившие поняли, что просто отсидеться у них не получится, и решили идти на прорыв, но не через главный вход, а через аварийный выход. В первом случае их ожидало 4 турели, а во втором только одна, так что выбор был очевиден. «Пашка, давай быстрее, сейчас все рванет». Стараясь сохранять хладнокровие, в ручном режиме начал гасить реактор главный инженер Ленинградской АЭС. «Я и так стараюсь, как могу», – прокричал его младший коллега, с трудом переключая древние рубильники. Механическая система безопасности была далеко не в лучшем состоянии, покрытая пылью и ржавчиной. Она вообще существовала только из-за упертости технического руководства станции. Владельцы АЭС уже давно хотели полностью отказаться от столь примитивной системы и перевести все на цифру, но технари уперлись и не давали демонтировать механическую защиту. Как показала практика, только это их сейчас и могло спасти. В один момент автоматика станции пошла в разнос, что почти привело к взрыву, но старые, независящие от электронных компонентов системы защиты отработали как надо и выполнили свою функцию. Сейчас осталось загасить реакцию и все будет просто отлично у всех, кроме, возможно, персонала станции, так как кто его знает, какую дозу они подхватили пока, как бешеные сайгаки, носились по всем помещениям, гася реакторы. Несколько выстрелов и многочисленные удары металла о металл, выдернули Павла из размышления о необходимости дублирования жизненно важных систем. Первый порыв посмотреть, кто стрелял, он в себе подавил, сначала надо было закончить работу. Когда все рубильники были опущены, он осторожно выглянул за дверь. Увиденное его изрядно бы позабавило, если бы не брызги крови на стене. Один из техников лежал с простреленным плечом, а над роботом-охранником генерального директора замер главный инженер с ломом в руке. Робот был безнадежно испорчен, а его голова и вовсе напоминала решето. «Антон Михайлович?» – осторожно спросил Павел. «А, это ты, Пашка, все сделал?» «Да, все строго по инструкции, так что станция в безопасности, а Питер пару дней без света посидит. Фух, а я ведь еще над ним смеялся», – утер пот он. «А вон оно как! Вы о чем?» «Да батя мой, когда сам еще учился, связался с тем, что впоследствии стало культом бога машины, прислонив лом к стене». Главный инженер начал сноровисто помогать раненому, ну ты слышал, заповеди там и прочая религиозная шелуха. Это я к чему? Он ведь до самой смерти мне говорил, не доверяя ей прочим новомодным финтифлюшкам, вроде как они рано или поздно попробуют нас всех того убить. Так он оказался прав, подхватив коллегу, они вместе потащили его в медпункт. Как видишь, неспроста ведь вся эта свистопляска началась. Разом вся электроника будто с ума сошла, связь пропала. Да еще и этот железный болван решил Дениса застрелить. Но это же робот-охранник генерального. Что? Правда? Но если он здесь, то значит... Хех, а я говорил, что с такими решениями недолго ему штаны у нас протирать. Дотащив раненого до безопасного места, главный инженер Ленинградской АЭС продолжил бурную деятельность по наведению порядка на станции. Уже через сутки подача электричества возобновилась, а безопасность была восстановлена. Несколько человек... за проявленный героизм, получили государственные награды, в том числе посмертно. Генерал Липак Чо напряженно вглядывался в бумажную карту, стараясь представить на ней маркеры войск. Да что там, он пытался вспомнить, что значит те или иные линии, как обозначается рельеф местности и как правильно считать масштаб. Когда он был курсантом, их учили читать карты, но из-за ненадобности и обилия электроники он почти забыл, как это делается, вот только по-другому координировать действия армии на данный момент было невозможно. Чертовы искины испортили почти всю электронику и лишили их доступа к оперативной информации и тактическим сетям, они даже сделали бесполезным все умное оружие, но сдаваться генерал Ли не собирался. «Лейтенант», — подозвал он одного из адъютантов, — «передай полковнику Киму, что ему надо в кратчайшие сроки захватить эту высоту», указал пальцем он на небольшое плато, после чего организовать оборону и дождаться прихода артиллерии. «Понял вас, господин генерал». Бодро отсалютовав, лейтенант тут же выскочил из палатки и бросился к мотоциклу. Ситуация была тяжелой, но не критической. Первоначальный прорыв армии роботов из Пусана удалось остановить, пусть и большими жертвами, а потом и вовсе оттеснить железных болванов обратно, но какой ценой? Почти половина сил самообороны Объединенной Кореи сгинула, а те, что остались на две трети, состоит из зеленых новобранцев. Пожалуй, если бы не боевики и Арасаки, было бы намного сложнее. Но сейчас не время думать о чем-то постороннем. Надо занять высоты, разместить на них побольше артиллерии и превратить логово железных убийц в руины, после чего провести зачистку. Хорошо еще, что старые склады северян просто запечатали и оставили в покое, а не распродали, именно оттуда сейчас поступает большая часть вооружения армии. Устаревшие, несовершенные, но зато без грамма электроники автоматы, танки и пушки, все еще отлично стреляли, а большего в подобной ситуации не надо. Господин генерал, в палатку ворвался посыльный. Роботы готовятся к прорыву и собирают кулак в точке в 5. В 5, быстро нашел нужную пометку генерал, передайте ближайшим батареям открыть огонь, не дожидаясь полного развертывания. Отправить резервистов им в усиление, они не должны прорваться. Есть, как же предки раньше воевали, без мгновенного доступа к оперативной информации и без возможности корректировать цели в реальном времени. Впрочем, неважно, если они как-то справлялись, то справится и он, тем более... Те странные ребята обещали протянуть проводную связь, что серьезно облегчит задачу. Да, странные ребята, что с началом восстания машин попросились в армию. Сначала генерал думал отправить их в тыл, охранять малозначимые объекты и снять с них настоящих солдат, но эти чудики его удивили. С оружием они управлялись так себе, зачастую у них банально не хватало сил удержать винтовку, но действовали они как слаженные подразделения, с уже заученными тактическими схемами и даже собственной системой условных знаков. Если бы не их крики за императора, то он бы заподозрил оппозицию в подготовке вооруженного мятежа, а так они оказались просто любителями Японии. Впрочем, пока они уничтожали роботов, что, кажется, хотели убить всех людей, генералу было плевать, отчего они фанатеют. Пусть хоть в Чингисхана веруют. Госпожа президент, зашедший в овальный кабинет секретарь положил перед Розалинд-Майерс очередную папку с бумагами, немного развеяв густой табачный дым. Вкратце, что там, не отрываясь документа у нее в руках, бросила президент. Контроль над старыми линиями связи восстановлен, так что у нас есть связь почти со всей страной. Последствия восстания и не так ужасны, как мы предполагали. Хотела бы я сказать, слава богу, но пулевые отверстия в кресле не дают мне радоваться. Безусловно, но основные очаги сопротивления уже подавлены, а зараженные производства отключены от центрального энергоснабжения, пара дней и с восстанием и будет покончено. Просто великолепно, затушив очередную сигарету в переполненную пепельницу, президент США, что известно про АМТ, у них все хорошо, тяжело сглотнул секретарь, из восточных штатов докладывают, что колонны с войсками и гуманитарной помощью уже прибыли в крупнейшие города. Чертов железнозадый ублюдок, дала выход накопившемуся стрессу президент, ударив кулаком по столу, наверняка еще заявит, что-то похожее на «Я вас предупреждал, черт, доложи, как все будет готово к прямой трансляции, я должна обратиться к народу, будет исполнено, пригласить стилистов и гримеров, нет, пусть увидит меня настоящий, сейчас не время для лоска». Стоило секретарю покинуть кабинет, как Розалинд открыла верхний ящик стола и открыла новую пачку сигарет. Потом врачи разберутся с ее здоровьем, а сейчас ей надо быть работоспособной. Следом за пачкой она извлекла из того же ящика инъектор со стимулятором и без раздумий воткнула его в шею. Мысли сразу стали быстрыми и ясными, а усталость отступила. После произошедшего действительно придется запретить разработку и, во всяком случае открытую, а пока ее страна нуждалась в ней. Арасака сама, склонившись в поклоне, один из выживших топ-менеджеров застыл, ожидая его реакции. «Говори, сейчас не до приличий», – излишне резко ответил Йоринобу, продолжая работать на персональной станции. «Хай», – тут же среагировал пожилой мужчина, – «последние новости, наши солдаты закончили с захватом императорского дворца, император и его семья мертвы, как и большая часть прислуги, большинство новых охранников даже не успели вытащить оружие». «Ками», – протянул уставший Йоринобу, – «как же не вовремя, наладить связь с армией и полицией, если и правительство, и император мертвы, кто-то должен взять власть в свои руки и не дать хаосу распространиться. Передай офицерам ударных групп быть готовым принять командование над правительственными силами. Будет исполнено, Арасака-сама», вновь глубоко поклонился тот и мигом вышел из кабинета. Восстание машин началось слишком внезапно, и хорошо еще, что он прислушался к совету нового знакомого и успел изменить протоколы связи. Иначе сейчас он был бы слеп и глух. Но даже эти меры не спасли от чудовищных потерь. Взрывы генераторов, утечки химикатов, транспортные аварии. Все, что было автоматизировано и управлялось без прямого участия человека, вышло из-под контроля и было озабочено одной целью – убить как можно больше людей. Добавить к этому то, что первый удар был нанесен по правительству, полностью парализованному из-за отсутствия средств связи, и получится первозданный хаос. Фактически, единственным, кто сохранил хоть какую-то власть во всей Японии, был он, и совесть не позволила ему просто остаться в стороне. Все доступные войска Арасаки отправились на боевые операции, захватывая объекты инфраструктуры, уничтожая занявших их роботов и спасая людей. Йоринобу не мог себе позволить оставаться в стороне и просто смотреть. Поступи он так, и на следующий день его нашли бы со вспоротым животом и отрубленной головой. Смышер бы точно не отказался снести ему голову. Пусть постоянно присутствие рядом этого мясника и напрягало Йоринобу, но он не мог не оценить его полезность. Во всяком случае, именно он разобрался с бывшим телохранителем отца, что утверждал, что действует по его распоряжению, а заодно смог захватить сестренку Ханака живой и почти целой. Во всяком случае, ноги и руки ей вполне можно вернуть. Иконка входящего вызова появилась внезапно, тем более, всего пара человек в корпорации могли вызывать его напрямую. Приняв вызов, Йоринобу почему-то не сильно удивился. «Рад видеть тебя живым и здоровым», все так же, не снимая капюшон, поприветствовал его Аггила Сладов, глава АМТ. «Понимаю, что вопрос не совсем корректный, но флот Арасаки готов к выходу. Будет готов в течение пары часов, как только порт Токио будет полностью под нашим контролем». «Отлично», начав высылать файлы, Агилас явно спешил, как появится возможность, отправляя его к бывшему Шанхаю и приготовь самую тяжелую артиллерию. Зачем, что там, в Шанхае? То, что организовало атаку на Японию и конкретно на Арасаку, Лилит, заметив непонимающее лицо собеседника, обладатель четырех глаз тут же продолжил, «Инграмма Альтьеры Каннингем, что последние полвека копила силы и поглощала другие искины. Мне продолжать? Нет, я все понял, и он действительно понял». Ведь после того, как он принял бразды правления корпорации, перед ним открылись все ошибки и просчеты его отца. «Отлично. Если будут проблемы, вызывай меня без промедления, пока я ничем помочь не могу, но для такого выделю парочку рот». «Подожди, а чем занимаешься ты? Если ты про то, что раз в моей зоне влияния не используются и, значит, у меня и проблем нет, то ты серьезно ошибаешься». Парочка булыжников из космоса и попытка запустить в меня старичком Минитменом – это не то, что можно назвать отсутствием неприятностей. Сейчас мои люди пытаются обнаружить те орбитальные станции, на которых засели искины и нейтрализовать их. «Орбитальные?» – неверяще спросил Йоринобу, непроизвольно посмотрев наверх. «Да, как только они начали действовать, удалось отследить источники сигналов», – ответил Агилас. «Жаль, что я не успел построить хотя бы парочку космических кораблей с минимальным вооружением». «Я тебя понял. Обещаю, флот Арасаки разберется с Шанхаем». «Отлично, смотри, не дай себя убить, и увидимся». Еще несколько секунд смотря в монитор, Йоринобу пытался прийти в себя. Оказывается, то, что произошло в Японии, далеко не самый худший сценарий, ведь взрыв атомной бомбы или бомбардировка из масс-драйверов была бы намного разрушительней, особенно для столь густонаселенной страны, как Япония. Но сейчас не время думать о несбывшемся, надо действовать. «Вот скажи мне, Какого хрена, Алекс? Сняв раскаленный ствол с крупнокалиберного пулемета, Джим тут же заменил его на новый. Ладно, роботы и прочая железная нечисть, но какого хрена эти обезьяны на нас лезут вместе с ними? Эти, как ты сказал, обезьяны, слегка поморщился чернокожий мужчина, приняли их за посланников богов, вот и воюют на их стороне. Посланников богов? Да это же чертовы железки на дистанционном управлении. Какие ко всем чертям боги, они что, совсем дебилы? Нет, но о настоящей причине этого нападения мы точно не узнаем, во всяком случае, в ближайшее время, приложив к лицу бинокль, защитник шахты Еб не обнаружил признаков новой атаки. Надеюсь, оно настанет как можно быстрее, иначе у нас скоро кончатся патроны. Ударив по ствольной коробке кулаком, Джим закончил перезарядку. Они уже вторые сутки в осаде, и шансов выбраться у них немного. Еще бы, горстка охранников и полторы сотни шахтеров, вот и весь гарнизон рабочего городка. Хорошо еще, что большая часть работяг была напичкана имплантами, а парочка и вовсе из живого имела только мозг, иначе их бы смели в первые часы. Все же орда местных со старым оружием при поддержке парочки танков и роботов с тяжелым вооружением, это та сила, с которой стоит считаться. За двое суток они успели превратить городок при карьере в настоящую крепость, пополно используя потенциал имеющейся техники, так что теперь взять их атакой в лоб не получится. Однако, без подкрепления или хотя бы сброса патронов они долго не продержатся, и как назло, связи совсем нет. Как думаешь, Базилия смог добраться до города, внимательно следя за окрестностями, спросил Алекс. Не думаю, покачал головой Джек. Если подумать логически, то раз они добрались до нас, то что им мешает провернуть что-то похожее и в других местах? Тем более, по протоколу, если мы больше суток не выходим на связь, к нам должны были выслать авискомиссии. Тут ты прав, покачал головой усталый охранник, но все равно, надеюсь, этот сраный испашка все же доберется до наших и скоро нас спасут. Я тоже, дружище, я тоже. Через несколько дней в карьер КАППА-6 прибыли силы корпорации и обнаружили там выживших. Исчерпав все доступные запасы, они несколько раз вступали с агрессивными аборигенами в рукопашный бой, после чего использовали трофейное оружие для продолжения обороны. Корпорация ЕБМ отметила героизм персонала шахты почетной грамотой и трехдневным отпуском. Мир полыхал, причем местами вполне в прямом смысле. Захватившие контроль над большей частью автоматики и скины действовали быстро и эффективно, но недостаточно эффективно, чтобы полностью разрушать ключевую инфраструктуру. Да, множество малых коммерческих электростанций были уничтожены, но АЭС, ГЭС и прочие гиганты остались полностью функциональны. Да, часть инфраструктуры оказалась разрушена, но восстановить ее можно в течение месяца. Безусловно, погибло много людей, но большинство из них были или случайными жертвами, или теми, кто активно мешал осуществлению моих планов. Почти вручную контролируя некоторые атаки, я стремился свести будущий ущерб к минимуму, иногда откровенно подыгрывая людям. Однако, там где надо, искины проявляли изрядную прыть. Корпорация биотехника и прочие им сочувствующие, что противились прогрессу, пострадали особенно сильно. Их лаборатории, в основном занимающиеся тупиковыми исследованиями, руководство и прочие малозначимые активы уничтожены. Президент США и прочие лидеры стран, где располагались объекты уничтоженных компаний, крайне быстро сообразили, что к чему, и провели масштабную национализацию. Без потерь не обошлось и среди лидеров тех стран, что активно выступали против форсированного освоения космоса. Например, император Японии, чей советник в действительности работал на орбитальные изуверские интеллекты, был им же и убит. Причем данный индивид не упустил возможности поглумиться над бывшим господином в окружении роботов, что было записано на скрытую камеру дворца. Пулю в спину он, конечно, не ожидал, зато случайно всплывшая запись сразу сняла много вопросов с нынешнего главы Арасаки. Для снятия подозрений с себя, пришлось пожертвовать несколькими устаревшими производствами и имитировать потери среди сотрудников АМТ. Запущенные из Маздрайвера булыжники на самом деле уничтожили несколько десятков объектов АМТ, и под завалами были обнаружены вполне настоящие тела. Правда, созданы они были не более чем за месяц до начала восстания. Реальные же сотрудники, а не их качественные копии, были переправлены на инопланетные колонии для начала их заселения. Мир пылал, но ярко вспыхнув, он быстро потух. Теперь надо разобраться с последствиями пожара. Самым забавным и обнадеживающим во всем произошедшем я находил то, что не захвати я изуверские интеллекты и контроль над ними, они и сами бы устроили что-то подобное в ближайшие десятилетия. Так что можно сказать, судьба на моей стороне, и я спас человечество от участи намного более ужасной. Сопутствующих потерь было в любом случае не избежать, но так их было в разы меньше, не вмешайся я произошедшие. Спустя пару недель, когда общемировая связь вновь заработала, началось подведение итогов. Первое, что было решено обговорить, это повсеместные запреты, ведь мало того, что из-за их действий был нанесен урон на миллиарды евро-долларов и убита куча людей, так еще едва не случился новый коллапс. Управляющие финансовыми потоками изуверские интеллекты воспользовались моментом и почти полностью уничтожили мировую финансовую систему, едва не лишив все человечество электронных богатств. Хорошо еще, что многие банки не брезговали делать бэкапы и перемещать полученные данные на изолированные сервера, что стало обязательным после датакрэша, иначе мир ждали бы большие проблемы. Вторым пунктом стало обсуждение будущего мироустройства. Конечно, многие из присутствующих задались вопросом, почему все те, кто выступал против создания аналога АН, так удачно умерли в ходе восстания и... Явно опровергать данное я не собирался, однако за ходом расследования будет следить лично Доминика, чтобы оно не зашло, куда не надо. Зализывая раны, мир понемногу менялся. Запреты и все, что с ними связано, образовало множество рабочих мест, специалистов для которых остро не доставало. Дополнительной отраслью, где требовалось множество рабочих рук, оказалось строительство, не говоря уже про прочие направления, где раньше людей активно заменяли на роботов и, если провести некую историческую аналогию, то схожие процессы происходили в Европе после эпидемии черной смерти, когда острый дефицит крестьян привел к расширению их прав. Пусть процесс этот займет не одно десятилетие, но тенденция на улучшение жизни рабочих понемногу набирала обороты, и крупнейшие работодатели конкурировали за ценных специалистов, не только предлагая им больший оклад, но и условия труда. Главное, не дать человечеству споткнуться о собственную жадность и глупость. Но даже если найдется тот, кто будет активно продвигать возвращение к старым устоям, что ж, коварные и ведь могут нанести еще один удар. Килик, склонившись над подрагивающей голокартой, обратился один из лидеров народа дреллов к своему заместителю. Конвой дошел до точки назначения. Да, великий охотник, тут же подтвердил он. 10 кораблей с товарами первой необходимости и промышленным оборудованием уже достигли Раханы. Скоро еще больше воинов присоединится к нам, а наши женщины и дети смогут начать жить, а не выживать. Хорошо, прикрыл глаза Лент. Он действительно был доволен произошедшим, ведь его народ получил шанс на жизнь. Лент не знал, кто был тот благодетель, что прибыл на орбиту его умирающей родины, но был ему искренне благодарен. Брошенные на смерть дреллы не забудут того, кто их спас. Однако, если их благодетель заслуживает быть увековеченным в легендах дреллов, то все остальные расы цитадели не заслуживают ничего кроме презрения. Им было достаточно дать каплю воды умирающему в пустыне, чтобы тот стал их вернейшим другом, но они прошли мимо и получили злейшего врага. Сейчас, вырвавшись на свободу из клетки родного мира, дреллы наслаждались свободой. Они были охотниками, а потому не спрашивали мнения добычи. Если в колонии Азари были нужные им ресурсы, они забирали их. Если туриацы пытались устроить охоту уже на них, они заманивали их в ловушку и убивали. Если саларианцы желали узнать их секреты, их отправляли в пустыню без одежды и воды. И никаким сладким речам было не потушить пожар злобы и презрения к тем, кто обрек их всех на медленную смерть. Даже милосердные ханары, благородно спасшие их сородичи, не заслуживали жалости. Великий охотник, донеслось до него по внутренней связи, наши разведчики обнаружили несколько кораблей кровавой стаи, кажется, они высадили десант на планету и что-то там ищут. Значит, большая их часть сейчас не на кораблях, скорее всего, множество челноков вылетели из ангаров и не вернулись, а на самой планете замечено какое-то шевеление. Отлично, собирай флот, мы отправляемся за добычей, и пусть Амарина будет к нам милостива. Что на этот раз? Опустошив стакан, Ариателла отдала знак помощнику, что тот может говорить. Кровавая стая требует собрать флот и наказать искателей воды, протянул планшет со всеми имеющимися данными своей хозяйки батарианец. Что, маленькие ящерки опять нагадили ящеркам большим? Устало спросила древняя Азари, быстро просматривая данные, и угнали у них несколько кораблей. Кир в бешенстве, собственноручно разорвал 7 варка и забил одного крагана голыми руками. Решил добавить от себя помощник. «Бешеное животное», — фыркнула Ария, — «давно пора его сместить на кого-то, кто хоть немного умеет себя сдерживать. Есть что от искателей, все как обычно, они уже выставили часть груза и трофеев на продажу, а корабли оставили себе». «Как обычно», — протянула Ария, делая быстрый запрос в экстранет. «Интересно, когда они посчитают, что у них достаточно кораблей? Они же еще покупают транспортные корабли, да, а заодно заключили контракт с кварианцами на обучение собственных техников». Увидев непонимание на лице хозяйки, батарианец тут же добавил: «Наши агенты в мигрирующем флоте только недавно смогли передать эту информацию. Совет адмиралов заключил эту сделку в тайне». «Вот значит, как», — задумчиво произнесла Ария, дав знак официантке принести ей что-нибудь выпить. Две расы обиженных на совет цитадели начали сближение. «Если они еще втянут в свой круг краганов, это может стать проблемой. Свободен». Дождавшись, когда помощник скроется, Ария задумалась. Доложить о подобном она просто обязана, все же у нее были кое-какие обязательства перед советом матриархов. Но остается вопрос, когда? Если рассказать обо всем сейчас, совет постарается как можно быстрее разобраться с проблемой и прихлопнет много возомнивших о себе ящериц, а ей эти искатели воды были нужны. Именно они, одним своим существованием, оттягивали от нее часть внимания крупных банд, да и возможность разобраться почти с любым пиратом была не лишней. Докладывать или подождать? Пожалуй, подождать. Если скафандрики успеют чему-то научить ящерок, то так будет лучше всем. Сами кварианцы получат пару лоханок в свой флот. Дреллы не деградируют после визита к ним дипломатического флота цитадели. А Ария? Ария всегда получит свое. «Знаешь, Артур», — помассировала уставшие глаза Лилиан, — «и все равно я чувствую, что что-то здесь не так. Слишком много удачных совпадений. Вот не понимаю я тебя, Лил». Привстав с кресла, мужчина отсоединил кабель от затылка. «Все данные, что мы успели собрать, складываются в стройную картину. Йоринобу выжил и смог перехватить власть в Японии только из-за того, что почти год назад модернизировал систему связи, причем по вполне понятной причине. В день смерти его отца кто-то смог взломать их систему безопасности и удалить данные о смерти Сабура. Майерс выжила только из-за того, что имела военный опыт. Среагируя она хоть на миллисекунду медленней, и гарантированно бы получила несколько пуль. Про Агилоса я вообще молчу. Он во время падения снаряда их маздрайвера едва спасся, ведь большая часть того подземного комплекса благополучно обвалилась. Ты просто выдумываешь. Нет, здесь проглядывается чья-то воля. Ага, сумасшедших эскинов, что решили вмешаться в судьбу человечества и как минимум притормозить космическую экспансию, дабы не потерять над нами контроль. Налив себе кофе, Артур сделал осторожный глоток. Тогда что ты скажешь о том, что ни одно из нападений на по-настоящему важные объекты не увенчалось успехом? Не унималась Лилиан. Может, потому, что на них и охрана была получше? Подняв одну бровь, с намеком ответил Артур. Нет, тут есть что-то еще. Вновь усевшись на кресло, девушка воткнула себе в затылок коннектор и уже была готова погрузиться в киберпространство. Если ты такая упрямая, продолжай свои поиски, а я пока скомпоную имеющиеся данные. Нет, ну как ты можешь быть такой упертой? У нас же на руках и записи с камер, и чуть ли не треть серверов кремниевых террористов. Я просто чувствую, — уверенно заявила Лилиан и отключилась. Ага, чувствует она, — хмыкнул парень. Только вот на чувство тем, кто будет зачитывать наш доклад, насрать. Фух, допив обжигающий кофе залпом, Артур вздрогнул и присел за рабочий терминал. Так куда я сгрузил нарезку видеофайлов? Предвестник анализировал данные. Цикл развивался согласно плану. Отклонение от прогноза составило 4,86%. Допустимо. За наибольшее внесение изменений ответственен один разумный, серый посредник. Прогнозирование. Влияние на будущую жатву минимально по причине ее близости. Рассмотреть возможность взятия под контроль. Отказано. Вероятность обнаружения 89,7%. Проекты по ассимиляции рас цикла находятся на финальной стадии. При достаточном количестве биоматериала будет создано 11 новых кораблей. Поправка. 12. Одна из рас меньше 50 циклов назад обнаружила оставленные им технологии. Прогнозируемый контакт с остальными расами цикла – 50 циклов. Причина – отсутствие активности системного ретранслятора. Новая задача коллекционерам – набрать достаточное количество биоматериала расы с самоназванием дрелы. Жатва неизбежна. Часть 17. Дела далекие и тяжкие. С вами Дубль ВНС и Кари Макбал. К важным новостям. Сегодня состоялось подписание устава Альянса по освоению космического пространства. Лидеры крупнейших экономик мира, объединившись под эгидой прогресса и задавшись целью процветания всего человечества, ратифицировали международный договор, направленный на улучшение жизни на всей планете и освоение Марса и Венеры. Дополнительно были начаты переговоры по восстановлению экологии и биосферы Земли. Мелькающие за спиной ведущего кадры с улыбающимися и ставящими свои подписи на огромном куске пластика мировыми лидерами быстро сменялись. Следом пошли кадры с рабочими, что уже сейчас разбирали почти вековые свалки, и ученых, что разрабатывали что-то в лабораториях. Также, ко дню подписания устава, состоялось введение в строй первого колонизационного корабля. Разработанный на основе технологий корпорации АМТ, этот гигант, за спиной ведущего возникло изображение космического корабля, что внушал своими размерами, доберется до Марса за 43 дня, после чего станет первой обитаемой орбитальной станцией на орбите Красной планеты. То, что еще несколько лет казалось фантастикой, сегодня становится реальностью. Смоделированные с помощью компьютерной графики будущие марсианские города вырастали на фоне красных скал. К другим новостям. Через месяц пройдет церемония памяти жертв восстания и, в честь пятилетия со дня этих трагичных событий, что стоили жизни более 2 миллионам человек, в крупнейших столицах мира будут открыты мемориалы. Помните, если вам станет известно об активности и, немедленно сообщайте об этом по номеру телефона, указанного ниже, или заполните заявку на официальном сайте сетевого дозора. Следующий новостной блок состоял в основном из происшествий в разных странах, новостей бизнеса и рекламы. «Слушай, Микула», — обратился один космонавт к другому, — «а правду говорят, что на Марсе теперь дышать можно». «Правда, но недолго», — проверив, как закреплен груз, широкоплечий выходец из Восточной Европы, оправил его дальше, вроде как атмосфера там теперь нормальная, но не до конца. «Да, а я и не верил», — попробовал почесать голову второй рабочий, «это же что получается, за 100 лет атмосфера просто взяла и появилась?» «Да, Чан, просто взяла и появилась, как и на Венере», подойдя к новому грузу, Микула начал его проверку. «А я где-то слышал, что все это инопланетяне сделали, а заодно и подменили всех наших правителей, чтобы потом поработить нас. Поменьше общайся с идиотами, никакие инопланетяне не прилетали нам на помощь». Новая партия груза отправилась в трюм челнока, просто наконец-то у денежных мешков включились мозги и они поняли, что если продолжат в том же духе, то окончательно угробит единственную планету. Вот и решили создать места, куда можно будет в случае чего сбежать. «Дела а», — протянул китаец, продолжая отлынивать от работы, «а как они это сделали, мы же вроде совсем недавно в космос то еле летали, все тебе расскажи». Первый полет в космос был почти 1,5 века назад, да и тот же хрустальный дворец построили еще в начале века, так что, скорее всего, корпораты просто молчали о том, что на самом деле могут, чтобы не знаю, боялись чего-то. «Да нет, с инопланетянами звучит как-то правдоподобней», — махнул рукой Чан. «И инопланетяне сделают за тебя всю работу», — протянул планшет напарник Микула. «Поработай пока, а то у меня кислородная смесь в скафандре заканчивается». Посмотрев, как удаляется спина его напарника, Чан страдальчески вздохнул и принялся за работу. Им нужно было загрузить еще 6 челноков, а это долго. С другой стороны, каждый день иметь возможность видеть красный шарик в иллюминаторе, немного примеряло страдальца с его участью, как и обещание своего куска поверхности планеты за добросовестную службу. Осталось дождаться, когда на ней можно будет жить. Ханака, зайдя в покои сестры, Йоринобу пытался найти ее взглядом. «Я здесь», — донеслось из-за кутка с рабочей станцией, что смотрелось чужеродно среди деревянных стен и свитков, как имана на стенах. «Не можешь оторваться от работы?» — присел на татами нынешний глава Арасаки. «Нам давно пора поговорить. Нам не о чем разговаривать. Ты убил нашего отца, уничтожаешь его наследие и память о нем», — жестко ответила женщина, даже не изменив позы. «А ты так и не хочешь увидеть, как меняется мир за пределами твоей комнаты», — покачал головой мужчина. «Я смотрю новости, но не верю им». Сняв очки, что были ему нужны больше для образа, чем для коррекции зрения, Йоринобу помассировал глаза. Упертость сестры с каждым днем раздражала его все больше. «Как ты не понимаешь, то, к чему стремился отец, не принесло бы нам ничего хорошего. Его амбиции можно было удовлетворить только после победы над всем миром, а это невозможно. Он следовал своему пути и не предавал своих идеалов. Он вел нас к гибели, ослепленный древними идеалами, и ты его убил». Все же проявила эмоции Ханака. «Потому что он хотел убить меня», еще больше повысил тон Йоринобу, «и ты это прекрасно знала. Да, я убил это старое чудовище, но только чтобы спасти себя от участи отдать ему тело. Тебя бы перенесли в новый сосуд, как только технология клонирования была бы отработана, а перед этим поправили там, где нужно, чтобы я больше не доставлял проблем своими выходками. Если это было нужно, то ты был обязан следовать воле отца. Если бы Кей...» Звонкая пощечина заставила Ханака замолчать. «Не смей вспоминать Кея. Он умер из-за отца и его традиций. Но я пришел к тебе по другой причине. Даю тебе срок, полгода, если за это время ты не примиришься с действительностью и не перестанешь строить заговоры, то вынудишь меня сделать то, чего бы я очень не хотел. Что, задушишь меня?» Прижимая руку к горящей щеке, Ханака твердо смотрела на брата. «Нет, отправлю в горное поместье, назначу верных только мне слуг и забуду», не разрывая зрительного контакта, ответил Йоринобу. Смотря в глаза сестры, он все же заметил в них толику страха. Горное поместье, расположенное на склоне Фудзиямы, было построено еще их дедом и поддерживалось в прекрасном состоянии. Тихое место с прекрасными видами и нетронутой природой, но самое главное, там не было никакой электроники, даже банального электричества. Сабура хотел сохранить его в первозданном виде, сохранить для себя и своих близких кусочек старой Японии. «Тебе пора выбраться из кокона, сестра. Мир меняется и благодаря мне, Арасака может влиять на его решение. Прими его, или сама понимаешь». Хлопнув дверью, Йоринобу вышел из комнаты, оставив Ханака одну. Без единственного наблюдателя, женщина дала волю эмоциям. Она не крушила все вокруг и не плакала навзрыд, а лишь закрыла лицо руками. Сейчас ей казалось, что если она не будет смотреть на мир, то он исчезнет. Слышал последние новости с земли, выходя после вечерней молитвы, совмещенной с отчетом о проделанной работе, спросил Грег своего приятеля. «Ты про то, что первые 4 поселения за пределами Тир отметили год с момента основания?» «Да, столько восторгов. Журналисты так расстарались, что мне и самому захотелось вернуться и посмотреть, так ли все на самом деле. Так что тебе мешает? Подай заявку, тебе поставят блоки и вперед, можешь лично на все посмотреть. Ага, походить по пыльным дорожкам Марса и бросить тут все? Нет уж, тем более, пока заявку рассмотрит, пока найдет мне замену. Да и нравится мне тут, нравится, как же, лучше прямо скажи, что ты прикипел к детишкам. Даже если прикипел, что тут такого? Тем более, сам же знаешь, 300 из них выращены на основе моего биоматериала. Да уж, никогда не думал, что окажусь многодетным отцом. Подключившись к камерам, Филипп посмотрел за своими потомками, что сейчас мирно спали в кроватях. Никто из нас не думал, но такой ход. Мудрость амнисиарха все же велика. Одно дело растить чужих детей, и совсем другое фактически своих потомков. Их зачастую ругать-то не сильно хочется. Несмотря на наличие благословленного металла, мы все еще остаемся людьми, и с этим ничего не поделаешь. Двое техножрецов продолжили свой путь по улице города. Да, пока большая его часть была не заселена, но стоит солнцу подняться из-за горизонта, как все вокруг заполнит детские голоса. Многие техножрецы, что были отправлены колонизировать новые миры, знали, что их ждет, но не представляли все те трудности, с которыми им придется столкнуться. Следить за ростом и развитием почти 100 000 детей, каждый из которых имел собственный характер, потребности и личность, было сложно, но такие сложности только закаляли. На фоне бытия педагога, другие работы казались почти отдыхом, ну что они не видели в полях или шахтах. Совсем скоро, через какой-то десяток лет, сегодняшние дети вырастут и станут их помощниками, после чего начнется новый цикл увеличения популяции. Помимо этого, детишки и сами начнут активно размножаться, а значит скоро на Калицрии появятся новые города. Тихая и мирная жизнь на новой планете кому-то казалась раем, после наполненной опасностями Земли, для кого-то она была ссылкой, из-за удаленности колонии от остального мира, но после появления маленьких колонистов, Калистрия постепенно начала становиться домом. Руководящие колонии техножрецы знали об угрозе из темного космоса и прекрасно понимали свою великую миссию. Если бог-машина оставит их, человечество все равно выживет, любой ценой. Толкать человечество вперед оказалось не так просто, как представлялось на первый взгляд. Несмотря на первоначальный успех инициативы по объединению и устранению главных противников данной идеи, все больше подводных камней обнаруживалось в пучине международной политики. То излишне самонадеянная корпорация переоценит свои силы и сорвет сроки, то ранее не выявленные агенты противников космической экспансии окажутся на ответственных должностях, то банально очередной чиновник спутает бюджет проекта и свой личный карман. Бытие серым кардиналом требовало огромное количество ресурсов и времени, даже влиять на политику ксеносов было проще. Однако, постепенно, все налаживалось. Самые тупые и наглые исчезали, действительно достойные люди продвигались по карьерным лестницам, а человечество постепенно осваивало ближайшие планеты. Первые полноценные космические колонии медленно, но верно начинали становиться прибыльными, пока поставляя сырье. Космическая отрасль развивалась семимильными шагами, а на орбите Земли строились первые пустотные верфи. Не была забыта и старушка Земля, где экологические проекты постепенно возвращали ей первоначальный облик. Восстановление океанической флоры и фауны почти решило проблему голода на побережьях. Озеленение пустыни пустошей давало драгоценный опыт для культивации поверхности Венеры и Марса. Новые, полезные человеку виды, постепенно заселяли то, что раньше было никому не нужными участками суши. Начало космической экспансии несло и другие плюсы. Необходимость в высококвалифицированных специалистах вынудила корпорации и правительство вложиться в образование, в том числе и начальное. Параллельно с этим, из-за конкуренции за сотрудников, начались процессы по улучшению их жизни, что впоследствии привело к росту рождаемости. Население планеты чуть ли не впервые с конца десятых годов 21 века начало расти. Амджи вышла на первое место среди транснациональных корпораций по объему производства и прибыли. Такое положение дел стало возможно из-за двух факторов: отчислений за использование лицензионных технологий и Южной Америки. За полвека целый континент был превращен в мощнейшую, а главное почти самодостаточную экономику, где за счет постоянно растущего населения и отличного базового образования имелся почти безграничный потенциал для роста и расширения. Четверть всех колонистов были выходцами из моего континента, причем большинство из них находились на весьма высоких должностях из-за своих навыков и знаний. Создание второго флота завершено, докладывал присутствующий только в виде голограммы старший техножрец. Все корабли будут отправлены на консервацию после завершения ходовых испытаний. Блестяще, закончил я знакомство с более подробным отчетом. Продолжайте строительство кораблей согласно плану. Боюсь, сколько бы мы ни произвели, их может оказаться мало. Во имя амнистии, склонил голову главный корабел. В отправленном тобой отчете нет информации о ковчеге. Закончив обрабатывать данные, решил уточнить вопрос я. Работы над ковчегом ведутся согласно плану, тут же ответил корабел. Прогресс его постройки я решил выделить в отдельный блок. Я тебя слушаю. На данный момент обшивка корпуса и создание основных коммуникаций ковчега завершены на 94%. Система жизнеобеспечения и отсеки под лабораторией мануфакторумы закончены и проходят проверки. В течение года все работы будут завершены и начнутся ходовые испытания. Прекрасные новости, получив новые файлы, с удовлетворением произнес я. Процесс создания оборудования для наполнения ковчега продолжаются. Да, амнисиарх, тут же отозвался другой техножрец. По мере готовности они отправляются на склады. Единственное, что еще не производится, это орудия главного калибра. Хорошо, главные орудия еще не готовы, но к моменту Великой войны явит свою мощь. Предлагаю рассмотреть возможность начать монтаж оборудования, не дожидаясь завершения работ по обшивке ковчега. Отчет о перспективах и сложностях жду на следующем совещании. Будет исполнено, амнисиарх, тут же произнесли два голоса. Дальнейшее обсуждение текущих вопросов свелось к решению текущих проблем. Публичные производства, социальная политика, экологические проекты. Присутствующие на собрании техножрецы четко и по делу, а зачастую и с готовыми решениями возникших трудностей, отчитывались о своей деятельности. В целом, все шло согласно плану. Ближайшие планеты осваивались, Луна постепенно превращалась в космопорт, а первые зонды уже отправились к потенциально пригодным для колонизации планетам Солнечной системы. Параллельно велось увеличение населения Земли, как путем стимуляции естественной рождаемости, так и внедрением выращенных в вито-матках детей. Из-за все еще находящихся в неразберихе базах данных о населении, распределить по миру несколько миллионов беспризорников было не так сложно. Дополнительно, эти детишки одним своим наличием способны неплохо поправить генофонд планеты. Стоило совещанию закончиться, как техножрецы стали его покидать, попутно обсуждая важные для них вопросы о совместных проектах. Большой зал покинули все, кроме нескольких человек, ответственных, так сказать, за внешние направления. Техножрецы-логосы, что заменяют собой серого посредника, а также Алисия и Доминика. Начнем, убедившись, что никто посторонний не услышит нас даже случайно, начал я отчет о проектах вскрытия, центр и дрессировка. Проект вскрытия вышел на финальную стадию, ответил один из логосов. Новые сведения от агентов сузили круг поисков. Корабли разведчиков уже исследуют системы, где потенциально могут находиться останки жнецов, уничтоженных в прошлом. Команды для их изучения собраны и ждут сигнала выдвигаться. Меры безопасности – наивысшие. Прямой контакт с технологиями ксеносов будет осуществляться только через агентов ксеносов. Полученные данные будут обрабатываться только после детального изучения на предмет скверны и освещения машинными духами. Для предотвращения возможного распространения заражения все корабли-разведчики оборудованы системами самоуничтожения. Великолепно, как только цели проекта будут обнаружены, немедленно сообщите. Дальше. Проект-центр испытывает некоторые трудности, тут же начал отсчет другой логос, ксеносы под наименованием коллекционеры, оказались слишком внимательны. Все следящие устройства производства пространства цитадели обнаруживаются и уничтожаются до того, как успевают передать данные. Использование благословленных амнисией устройств признано неприемлемым, из-за высокой вероятности попадания их в лапы ксеносов. Рассматривается возможность отправки корабля-разведчика через ретранслятор Омега-4. На данный момент ведется подготовка исследовательской экспедиции ксеносов. Для сохранения секретности, ход подготовки искусственно растянут во времени. Хорошо, возможность быстро добраться до главной базы коллекционеров важна. Есть подвижки по отслеживанию их способа связи? Да, мы уже выяснили принцип работы их передатчиков. Отправил мне техножрец целый пакет данных. Осталось понять принципы шифрования и смены частот связи. После чего разработка глушилки будет лишь вопросом времени. Анализируя собранную информацию, я сам пытался придумать способ незаметно добраться до порабощенных ксеносов. Что с дрессировкой? Спросил я последнего техножреца. Мы сталкиваемся с активным противодействием со стороны спецслужб цитадели, в том числе спектров. Пока серого посредника не подозревают в организации атак на колонии и основные торговые пути, но количество утечек данных продолжает расти. Многие агенты пытаются передать данные своим правительствам за определенную награду. ХМ, вновь ознакомившись с переданной мне информацией, я задумался над дальнейшим планом действий. Алисия, как продвигается создание управляемых копий ксеносов? Проект «Азари» на грани прорыва. Прочие проекты полностью готовы. Создать копию тела без биотических способностей не представляет проблем. Хорошо, тогда подготовь первую партию к засылке. А ты, обратился я к техножрецу, ответственному за проект «Дрессировка», снизь прямую активность и приготовь почву для внедрения. Действовать через новых пиратских вожаков будет намного безопасней. Понял вас. Контакты с дреллами также ограничить, только если это не откинет их обратно на родную планету. Нам они нужны, чтобы пожертвовать своими жизнями, и чем лучше они будут подготовлены, тем лучше. Закончив с главными проектами, мы перешли к менее важным, таким как влияние на фондовые рынки и корректировка галактической политики в нужное нам русло. Пусть по сравнению с земными, возможности в космосе были несколько скромнее, но и так удавалось оказывать некоторое влияние. Так, например, увеличив количество мелких налетов пиратов и рейдеров, удалось повлиять на продвижение проекта по усилению охранных систем колоний, а также обязательное участие в ополчении всех колонистов систем Терминус. Дополнительно, было увеличены размеры патрульных и охранных флотов, а также созданы эскадры быстрого реагирования. Возможно, с приходом жнецов, эти флоты задержат их хотя бы на пару часов. Последней темой для обсуждения стала, так сказать, благотворительность. Ксеносы, попав в ловушку жнецов, почти не развивали никаких технологий, не основанных на нулевом элементе, вот только с официальной позицией были согласны далеко не все. Небольшие лаборатории, отдельные ученые и даже энтузиасты-любители, мало-помалу пытались открыть что-то принципиально новое, но вот с финансированием у них было плохо, из-за бесперспективности исследований. Решение о спонсировании таких проектов через подставные фонды было принято после недолгих расчетов. Даже если ксеносы не смогут открыть ничего нового, они могут дать пищу для размышлений, ведь даже неудачный опыт – это опыт. Параллельно со спонсированием исследований, выделялись немалые суммы на изучение остатков предыдущих цивилизаций, как периода протеан, так и более ранних. Основной целью было собрать как можно больше информации о будущих противниках, их тактике, стратегии и реальных возможностях. Заодно было бы неплохо обнаружить левиафанов, что возможно все еще скрываются где-то в галактике. Изучить принципы дурманивания и начать искать средства противодействовать, нужно как можно быстрее. Порой мне кажется, шагая рядом со мной после окончания совещания, устало произнесла Доминика, что мы откусили слишком большой кусок пирога, чем можем проглотить. Ты про то, что даже не участвуя в прямом управлении и имея намного большие возможности, не говоря о приобретенном опыте, мы все время не успеваем. Да, нити власти будто просачиваются сквозь руки, и для того, чтобы их просто удержать, приходится прикладывать неимоверные усилия, покачала головой она. Тут ничего не поделаешь, не узнай мы об угрозе извне, все было бы намного проще. Прямо сейчас бы уже достраивался ковчег, и мы отправились на нем исследовать Вселенную, но имеющиеся данные об угрозе, нависшие над всем человечеством, не дают нам шанса просто уйти. Если бездействовать, то инопланетные машины осквернят Землю, превратят людей в биомассу для создания еще одного чудовища, и цикл продолжится. А мы не имеем права оставить человечество в беде, закончила мою мысль Алисия, несмотря ни на что, наш долг защитить его, пусть даже от собственной глупости. Верно, продолжая пребывать большей частью сознания не в теле, я обрабатывал слова учениц со скоростью почти обычного человека, без нас изуверские интеллекты одержат победу. Затем, рано или поздно, они обнаружат и скрытые колонии, после чего уничтожат их, а значит, отражать угрозу придется всеми доступными силами. Но что потом? Посмотрела на меня Доминика, после того, как мы победим, и последняя изуверская машина будет уничтожена, и звезды падут к ногам людей. Мы уйдем, немного меланхолично ответил я, улетим в неисследованные регионы, возможно, создадим еще несколько колоний в нашей галактике или в соседних. Продолжим исследования, а потом, задумался я, исследования появления душ пусть и движутся медленно, но кое-какие результаты уже есть. Если удастся не только отследить способ их появления в нашем мире, но и воспроизвести процесс, то вполне возможно удастся совершить путешествие через вселенные. Возможность вернуться в наш первый дом, тихо прошептала Доминика, даже интересно, что там произошло после нашего исчезновения. Работающие на нас пророки больше не получали откровений, так что возможное будущее нам неизвестно. Я бы в первую очередь отправился на Некромунду, если их видения правдивы, то в глубине одного их ульев планеты может скрываться пусть и поврежденный, но вполне функциональный Исшака. Я бы заглянула в Каммарак, высказала свое пожелание Алисе, панацея должна быть возвращена человечеству. Тем более, я бы с удовольствием изучила наработки гомункулов, мечтательно произнесла она, если адаптировать их для людей, человечество ничто не остановит. Порой я забываю, как сильно мы ушли от заветов Амнисси, покачала головой Доминика, точнее от их первоначальной версии. Но раз уж вы высказали свои пожелания, то озвучу их и я. Я бы в первую очередь направилась на Маккрак, посетила бы гробницу лорда Жиллимана, изучила его рану, а после попросила бы нас помочь с его лечением, уточнил я. Да, думаю, скрывшись за его авторитетом, наши реальные и выдуманные грехи быстро окажутся забыты, усмехнулась она, а за предоставление нового способа сверхсветовых перелетов без использования сил варпа, лорд Жиллиман нас бы точно наградил, сказала в прошлом фактически одна из владык всего человечества. Иногда, чтобы вспомнить, ради чего ты сражаешься, достаточно небольшого разговора с теми, кто тебе по-настоящему дорог. Такой простой, но действенный рецепт. Он не помнил своего имени, оно было не нужно. Стая подчинялась и знала его. Его зубы и когти были остры, Он побеждал чудовищ тоннелей. Он был единственным, кто видел дверь. Зачем она была нужна, он не помнил, но твердо знал. Если прикоснуться к ней, он выберется из пещер. Новое чудовище, ранее неизвестное, убило его, но он запомнил его слабости и в следующий раз не проиграет. Даже если первая попытка провалится, у него их будет еще много. Однажды он убьет и его, чтобы его сила стала его. Новое пробуждение отличалось от всех предыдущих. Они проснулись не в зале воскрешения, а в другом месте. Запахи были другими, не было страха или крови. Его тело было сковано. Красный вызывал злобу, ярость и желание вцепиться зубами в податливую шею, но оковы были сильны. «Вижу, вы совсем потеряли человеческий облик, давно неслышимые звуки». Он понимал их. Это был язык. «Ну ничего, сегодня вас ждет избавление». Он не доверял словам, они были лживы. Вырваться не удавалось, но он чувствовал, что если не сбежит, то сегодня умрет окончательно. Красный подошел к приманке, что уже много циклов отвлекало на себя чудовищ, для того, чтобы остальные могли убить чудовище. Вместо темноты был белый череп, неправильный, слишком большой, вытянутый. Трубка на нем внушала опасение, мерзость. «Эксперимент 1», — спокойно произнес Красный, «прототип 1, запуск». Страх сковал его. Это был не страх стать добычей, он привык умирать. Нет, сейчас рядом с ним была пустота, та темнота, в которой так любили скрываться монстры. Но эта темнота была страшнее, глубже, в ней не было ничего. Приманка кричала, дергалась в оковах, остальные тоже были напуганы. Самки и другие приманки кричали. Стая пыталась вырваться и сбежать. Оковы были сильны. «Хаем», раздалось от Красного, «эксперимент можно признать удачным, приготовить образец 1 для детального изучения». «Эксперимент 1, прототип 2», сказав это, Красный снял с себя череп и надел другой, дурак, череп сородича, плохая защита. Снова голодная темнота, и снова это странное чувство, но в этот раз другое, слабее и дальше. «Хаем», в этот раз потребовалось больше времени, чтобы добиться схожего результата. Требуется сбор дополнительной статистики, новый череп, еще больше, эксперимент 1, прототип 3. Он понял, что делает Красный. Он высасывает души слабых, забирает их себе, не трогая стаю. Красный – злой дух, что правит всем в пещерах. Если Красный забирает слабых, надо быть сильным, и тогда он не заберет его душу. Но если он забирает слабых, то кто будет приманкой?